Глава 25. «Жить в космосе, — радостно сообщил мне Том Тул, — все равно, что на войне. Ты бесишься от скуки, а потом что-нибудь — бах, и ты не успеваешь справляться». Я очищал от грязи стенку грузового отсека в том месте, куда роботы-уборщики категорически отказывались заглядывать, как бы ни старался дядя Дункан. Я вздохнул и продолжал работу. Для Тома, наблюдавшего за мной, это было довольно редкое философское обобщение. Я ничего не знал о войне, и, надеюсь, и не узнаю. Но 2 недели, прошедшие после смерти Джо Мунра, полностью опровергли слова Тома. Чего-чего? А скучно мне не было, даже несмотря на то, что мы еле-еле ползли к цели нашего путешествия. Мне просто некогда было скучать. Я был занят все время, с подъема и до минуты, когда я бревном валился спать. Том Тул и Пат О'Рурк не давали мне вздохнуть. К тому же любую работу я, по их словам, делал втрое дольше, чем положено. Думаю, они говорили это нарочно. Логика была проста. Этот юнец считает себя космолетчиком. Ладно, мы ему покажем. Пусть поучится. Я мог, конечно, пожаловаться Дэнни Шейкеру. Я 10 раз готов был это сделать. И не делал. Я стискивал зубы, бормотал про себя проклятие и вгрызался в работу, которую остальные делали без труда. В этом были и положительные стороны. Я узнал об устройстве Кухулина столько, сколько не выучил бы и за 100 теоретических уроков. Но я и представления не имел, насколько этот каторжный труд помогал скрадывать время до той минуты, когда в динамике внутренней связи не раздался мелодичный сигнал. «Общий сбор», — сказал Том, — «бросай работу, пошли на мостик». Он пошел первым, не дожидаясь меня. Я шагал следом, опасаясь, что нас собрали по поводу новой аварии на борту. Когда мы вошли, Дэнни Шейкер сидел за пультом. «Не понимаю, что это? Что-то странное? Отражает сверхдлинные радиоволны, но инфракрасные сенсоры и обычный радар не показывают ничего?» «Ну и что теперь?» — спросил Пат О'Рурк. «Подойдем поближе и посмотрим еще раз. Мы еще далеко, хотя быстро приближаемся». Шейкер оглянулся и заметил меня. 1-0 в пользу твоего навикомпа, Джей. Я не уверен, что это та самая сеть со складом техники, которую мы ищем, но в указанной тобой точке что-то есть. Сходи за Эйлин к Савье. Мы будем там через час, максимум через 2. Ей будет интересно посмотреть. Подлетаем? К базе сверхскорости? Я спешил на верхний ярус, не переставая удивляться Дэнни Шейкеру. Он делал все от него зависящее, чтобы не давать мне общаться с доктором Эйлин и с остальными членами нашей группы, так что я даже не знал, как они там живут. А теперь, когда экипаж уже не оторвать от мониторов на мостике, он вдруг сам предлагает мне идти к доктору Эйлин и говорить ей все, что захочу».